Глава 10. Тася уходит, а меня рвет изнутри, бомбит до тошноты. Я чувствую, что жена мне не поверила, что, несмотря на прощальную, вполне искреннюю улыбку, она в голове продолжала прокручивать появление Алексы и цеплять отвратительные детали. Красноволосая дрянь перешла черту. Сегодня каждое ее слово, каждое действие сегодня было нацелено на то, чтобы обозначить свои особые позиции. И Таисия все это поняла. Не могла не понять, потому что с мозгами у нее всегда был полный порядок. Разрываемой яростью и готовой загрызть любого, кто подвернется под руку, я выскочил из кабинета и ринулся на поиски змеи. Единственное, чего мне хотелось, это свернуть ее тощую шею. Уже все. Выкинул ее из офиса, чтобы не мозолила глаза и не напоминала о собственном провале. И на тебе! Как она вообще оказалась здесь? Именно в то время, когда ко мне пришла жена. Какая такая зловонючая случайность привела ее в мой кабинет именно в этот момент? Или никакая это не случайность? Она следит за мной, что ли? Караулит где-нибудь поблизости, подгадывая удобные моменты для максимально разрушительного вторжения? Вспоминая снисходительную улыбку и холодные змеиные глаза. И понимаю, что... запросто. Алекса и не на такое способна. А может... может, ей вообще кто-то помогает? Дает наводки. Подсказывает, когда надо действовать. От новой неприятной догадки холодеет внутри. Нет, это уже бред какой-то. Какой дурак будет помогать в таком? Кому вообще это надо? И вместе с тем в солнечном сплетении колет все сильнее. Что, если так и есть? Кто-то еще в курсе моего провала. И теперь смотрит со стороны, насмехаясь над моими попытками все замять. И оставить в прошлом. Галстук моментально превращается в удавку, стягивая шею так, что невозможно сделать вдох. Я дергаю его, пытаясь ослабить узел. Да ну нахрен. Это все, на что хватает моего словарного запаса. Я врываюсь в малую переговорную, но Алексы там нет. И, судя по всему, не было. Стулья задвинуты, идеальный порядок, нет запаха чужих духов. Где эта ведьма шляется? Я набираю ее номер, но в ответ лишь тухлые гудки. Змея игнорирует меня, не берет трубку, но я уверен, что именно в этот момент она смотрит на экран, видит мое имя и самодовольно улыбается. По спине под градом, в груди пылающий разлом. Если я ее сейчас найду... уничтожу. Лимит хороших манер и терпения закончился. Алекса это прекрасно понимает, поэтому ее нет ни в конференц-зале, ни у аналитиков, ни в любом другом ожидаемом месте. Она будто испарилась. Злющий, как тысяча демонов, я возвращаюсь к себе. Паранойя уже достигла предельного уровня, поэтому устраиваю допрос своей помощнице. «Вы знаете, где сейчас Александра?» «Нет, но она передала вам вот это». Протягивает мне папку. Я заглядываю внутрь, там действительно документы по проекту. Но сейчас они интересуют меня мало. «Почему кофе в мой кабинет приносила она? Я вам мало плачу для такой работы?» Екатерина Викторовна краснеет. «Это я ее попросила». Позвонили с вахты, сказали, меня кто-то ждет, и надо срочно подойти. Я и побежала. Однако какие интересные своевременные совпадения бывают в этой жизни. И кто это был? Холодно спрашиваю, пытаясь понять, врет или нет. Курьер какой-то бестолковый. Пришел не туда, фамилию перепутал. Она виновато разводит руками. «Простите, что не предупредила вас об уходе. Думала, Александра подстрахует, и все будет в порядке. Простите еще раз». «Да уж, в полном порядке. Ухожу к себе. Мне есть о чем подумать. о какой-то странной фигне, творящейся вокруг. В течение дня я еще несколько раз пытаюсь выловить Алексу. На звонки она не отвечает, в мессенджерах не появляется. Полнейший игнор, который выбешивает до невозможности. Еще я 100 раз звоню, пишу жене, пытаюсь убедиться, что все хорошо, что она не накрутила, не придумала чего-то лишнего. Таська каждый раз отвечает и вроде даже приветливо. Но я чувствую, что это маска, прикрытие, за которым кипят сомнения. Проклятая змеища! Весь день не нахожу себе места. Заведен до предела и на вечернюю встречу отправляюсь как на войну. Мне нужен этот участок, и я готов зубами его выгрызать, иначе все это теряет смысл. Все эти приезды партнеров, работа до потери пульса, появление рядом красноволосой суки. Я готов ко всему. Кроме одного. В самый разгар обсуждения дверь отворяется, и к нам в VIP-комнату заходит Алекса. У меня в одночасье пересыхает в горле и напрочь вылетает из головы все, что хотел сказать. Как? Как, мать твою? Откуда она здесь? Добрый вечер. Улыбается она и подходит ближе, походкой королевы. Простите за опоздание, надеюсь, Максим Владимирович предупредил, что я задерживаюсь. Даже не заикнулся. Миронов хмыкает, скользя оценивающим взглядом по ее ногам. Забыл, наверное. Ох уж этот Максим Владимирович. Всем было весело, и никто из них не подозревал, что Максима Владимировича вот-вот разорвет. Я вынужден представить змею. Знакомьтесь, Александра. Представитель наших партнеров из Норильска. Красноволосая протягивает Миронову руку, но он вместо того, чтобы пожать ее, галантно целует тыльную сторону ладони. «Александра, вы просто само очарование!» «У нас накрыт стол, и кроме еды на нем горячительные напитки. От этого настроение расслабленное и не совсем рабочее». «Спасибо». Она скромно опускает взгляд и усаживается на диван, аккуратно напротив. На меня не смотрит. По-деловому достает из сумки синюю папку. Я на всякий случай принесла некоторые цифры, чтобы обсуждение шло более предметно и продуктивно. Боже, она еще и умна, и обязательно. Мне бы такую помощницу. Ой, не надо, мужик. Поверь мне на слово, это самая дурная фантазия на свете. Ее появление принимают крайне благосклонно. Девка красивая, интересная, цепляет взгляд. Уж мне ли это не знать? К тому же ведет себя абсолютно профессионально. Алекса, которая сегодня подставила меня перед женой, и Александра Волкова с документами в строгой сумке. Это 2 разных человека. Но это не меняет того факта, что я хочу ее придушить. Пытаясь держаться, честно, сажаю под замок все свои негативные эмоции, чтобы не сигналить ими перед остальными. Ни словом, ни взглядом не показываю, что появление Алексы выбесило меня до кровавых вспышек перед глазами. Но спустя некоторое время поднимаюсь со своего места. «Прошу прощения, мы удалимся на минуту. Надо уточнить пару моментов». «Конечно. А мы пока сходим, подымим». «Идем». Коротко приказываю змее и иду к дверям. Позади меня цокают ненавистные каблуки. Мы отходим в укромный закуток, и уже там, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на матище, наезжаю на нее. «Какого хрена ты приперлась? Тебя никто сюда не звал!» «Разве я могла пропустить такое важное заседание?» «Как ты вообще о нем узнала?» Алекса мило улыбается. «По чистой случайности. Принесла документики, а помощница как раз тебе по селекторному звонила, чтобы напомнить. Жаль, что ты сам не сказал. Могли бы сразу вместе приехать. Эй!» Я схватил ее за руку и дернул на себя так, что челюсти клацнули. Глухо, тихо цыжу сквозь зубы. «Ты посмела сегодня сунуться к моей жене?» Улыбаться она перестает, и взгляд становится такой колючий, цепкий. «Может, мне надоело сидеть в тени твоей женушки?» «Ты сидишь там, где тебе самое место, на задворках!» «А я думала, мое место на твоем рабочем столе». Нагло прикусывает нижнюю губу и встает почти вплотную. «Или у тебя на коленях, или так, как подскажут твои фантазии». Она перестает строить из себя бизнес-леди, которая случайно поддалась влечению и не имеет претензий. Теперь на первый план выходит сука, уверенная, что держит ситуацию под контролем. Я отталкиваю ее, не скрывая брезгливости. Тошнит от запаха резких духов. «Чего ты хочешь, Алекса? Чего добиваешься?» «Чего я хочу?» Снова улыбается. «Секса хочу. И денег. Много секса и очень много денег». «Я удивлен?» «Нет. Наоборот, все встает на свои места. Я вижу перед собой банальную дешевку, охотницу, уверенную, что любого лоха можно поймать местом между ног. Поймать и доить, время от времени дергая за яйца, чтобы не расслаблялся. И да, я тот самый дремучий лох, который бездарно попался на ее уловки. Все это время я пытался быть воспитанным, пытался играть в джентльмена и брал всю ответственность за произошедшее только на себя. Но, пожалуй, хватит. Слова, которые так равнодушно произносит Алекса, окончательно доламывают образ, который она создала в начале игры. Настолько умело разложила все детали, что я ничего не заметил. Увидеть я ее сразу вот такой, наглой, хищной, циничной, разговор был бы другим. Вернее, его бы не было. Совсем. Она же умудрилась сыграть так, что я купился. Мозги постепенно встают на место, ищут зацепки, причины, связи. Если поначалу я чувствовал свою вину не только перед Таськой за предательство, но и, как это ни глупо, перед змеей за то, что использовал исключительно для удовлетворения разовой похоти, то теперь пелена с глаз полностью спадает. Использование было взаимным, и сейчас она пытается извлечь из него максимальную выгоду. Нагло, бессовестно, при этом будучи абсолютно уверенной в собственной безнаказанности. Потому что все козыри у нее. Умная стерва. А может, и не она. Может, кто-то другой. Кто-то с соображающей головой и неплохими познаниями в когнитивной психологии. Кто-то хитрый, поставивший перед собой цель доставить мне проблем, заставить попотеть и прогнуться. Кажется, пора забыть о хороших манерах, потому что по-хорошему она точно понимать не собирается. Смотрит так нагло, вызывающе. Если тебе так хочется торговать своими техническими отверстиями, то советую сменить сферу деятельности. И ты очень переоцениваешь эти самые отверстия, если думаешь, что на них можно позариться во второй раз, да еще и за деньги. Но если так не втерпешь, я могу намекнуть Миронову, что ты у нас спец по особым поручениям. Думаю, к концу вечера ему захочется развлечений. Он мужик щедрый. В накладе не останешься. Алекса усмехается. А тебе разве не захочется приключений? И на скрягу ты не похож. Подступает ближе, кладет руки мне на плечи. Придвигается вплотную, змеиные глазища смотрят в упор. Не моргают. Мы бы могли. Не могли! Скидываю с себя ее лапы. Последний раз даю тебе возможность собрать манатки и свалить из города по-тихому. Не уедешь сама? Тебе помогут. И мне насрать на сотрудничество с Елецкими. Если потребуется, я выкуплю этот участок самостоятельно. Елецкий. Это он привез сюда Александру. Он же и оставил. В голове возникает вопрос, который давно должен был возникнуть. А так ли сильно больна Вера Андреевна? Или это очередной кусочек пазла, который я проморгал в запале самоедства? Пора кое-кому звонить и разбираться во всей этой херне. А пока задача номер один — оградить Стасю от змеиного яда. Алекса ведет носом, будто чует мои мысли. Может, еще скажешь, что и на женушку тебе насрать? Тогда ты будешь не против, если мы встретимся, пообщаемся по душам. Я поведаю ей о том, как расслабляется ее драгоценный муженек после насыщенных трудовых будней. Во всех подробностях. А может, еще и приукрашу, чтобы уж наверняка прониклась и оценила, какое сокровище ей досталось. Ее слова раскаленным копьем входят под хвост. С содроганием понимаю, что шило в мешке не утаишь. Только не с такой стервой, как Александра. Рано или поздно она раскроет правду, и тогда все. Выход только один. Отобрать у нее эти козыри, оставив ни с чем. Не утруждайся. С женой я переговорю сам. Ух ты! Вот это да! Прямо слабоумие и отвага. Тихо смеется она, ни капли мне не веря. И как ты себе это представляешь? Милая, прости, я перепихнулся с другой. Всего разок, по-быстрому. Ты ведь не сердишься? Ей смешно, мне не до шуток. Я вляпался в это дерьмо по полной. Теперь хрен отмоешься. Все, что могу, оттянуть время, чтобы дать себе поле для маневров. Может, еще на колени встанешь и будешь просить прощения? Потребуется, встану. Если нужно будет, на пусть за ней поползу. Потому что лучше ее нет никого. И я ее люблю. Люблю. Больше жизни. И чтобы осознать это полностью и бесповоротно, мне потребовалось натворить дел, поставить под угрозу наше будущее и семью. Предать. Идиот. На миг взгляд Алексы становится другим. Непонятным, цепким, пробивающим на вылет. Но быстро сменяется ленивой усмешкой. Золотой ты мужик, Максим Владимирович. Даже жаль тебя. Себе жалей. У тебя день, чтобы уехать. Не сделаешь, будем говорить иначе. С этими словами разворачиваюсь и ухожу, а Алекса остается на месте. Надеюсь, до нее дойдет, что шутки закончились. Я ведь не только предупреждать могу. Можно ведь и по-плохому. Запугать так, что по ночам будет бояться без света в туалет ходить. Вечер продолжается, как ни в чем не бывало. Миронов настроен продуктивно, Алекса тише воды, ниже травы. Сидит в углу и молчит, отвечая только, когда к ней обращаются напрямую. Думает. И мне не нравится это выражение крайней задумчивости на ее лице. Почему-то кажется, что она прикидывает, с какой стороны меня лучше жрать. С головы или с хвоста? Меня от нее тошнит. Кажется, все вокруг напрочь провоняло ее духами. Мужики выходят дымить. Я с ними, хотя не увлекаюсь. Мне просто нужен глоток свежего воздуха. Выхожу последним, чтобы никто не слышал, как шиплю Алексея. Когда вернемся, чтобы духу твоего здесь уже не было. Пока остальные пыхают, я задумчиво пинаю бордюр носком ботинок. Неспокойно как-то. Щемит за ребрами и не дышится. Ни черта красноволосая не уйдет. Надо ждать сюрприза. Меня будто окатывает кипятком, и рука сама тянется к карману брюк. Телефона нет. Он остался в пиджаке, а пиджак в вип-комнате. Там, где осталась Алекса. Обратно несусь, как сайгак. В ушах гремит, и сердце сжимается в дурных предчувствиях. И когда я врываюсь в випку, моим глазам предстает занимательнейшая картина. Алекса с моим телефоном в руках. «Какого хрена?» Она вздрагивает и оборачивается. На губах тут же появляется томная улыбка. «Максюш...» «Сука!» Вырываю у нее из лап телефон. На экране завершенный разговор с женой.